мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Фетченкова «Божьи люди». Передача 28. Крымские подвижники. Архимандрит Тихон. Архимандрит Тихон, в миру Тимофей Клементьевич Богуславец, родился в 1859 году. Умер в 1950 году, 30 января. Родился он в простой семье, получил техническое образование. Был на военной службе, моряком на корабле. Участвовал в заграничном плавании. С детства имел дар воздержания. Никогда не вкушал мяса, сала не мог принимать. Среди моряков выделялся своим целомудрием. Офицеры любили его за чистоту, целомудрие, честность, во всем сдержанность и исполнительность. По окончании военной службы он поступил в монастырь близ Инкермана возле Севастополя. Игумен, желая испытать Тимофея, подвел его к уборным, приказал очистить их. «Где черпак и ведро?» — спросил он. И в своем чистом костюме принялся за дело. Игумен сразу принял. 60 лет отец Тихон, такое имя было дано при постриге, провел в иноческом чине. Посещая город, он надевал заплатанную рясу и лапти, чтобы не тщеславиться. Из Инкермана он переведен был игуменом в Георгиевский монастырь в 11 верстах к востоку от Севастополя, на спуске с горы к Черному морю. Но потом он снова был возвращен в Инкерманский монастырь, где жил в пещере, вырубленной в каменной скале. Их было много. В римские времена сюда ссылали христиан и заставляли их вытесывать из гор прекрасный камень. Сюда был сослан и Климент, папа Римский, и папа Мартин, и многие тысячи простых христиан и преступники. Во время гонений на христиан отец Тихон удален был и отсюда. Он ушел на Украину, последние же годы жил в С. И все время тосковал по монастырю. «В монастыре тебя в Царство Небесное в спину толкают», — говорил он. Он был духовным сыном оптинского старца, отца Амвросия. Последний, под видом некой юродивости, дал отцу Тихону заповедь «Будь почудаковатее». И поэтому он всегда шутил, смеялся, рассказывал веселые случаи, поговорки и прочее. Жалобы, уныние, огорчение не были знакомы ему, особенно на людях. А сердечный плач он скрывал. Лицо у него всегда было светлое, сияющее, розовое, без единой морщинки. И в 90 лет он был бодр и весел, и не походил на старика. Но в присутствии тех, кому он доверял, был строг и серьезен. Он был наделен от Бога даром старчества. Рассказывается об этом несколько случаев. Однажды пожилая женщина, потерявшая в войну единственного сына и здоровье, оглянувшись на свою жизнь, пришла в отчаяние от множества своих грехов. Она была даже вовлечена в союз безбожников, но не ответила прямо на вопрос, верующая ли она. Услышав про отца Тихона, она поехала к нему. Хозяйка дома, где он жил, не впустила ее. Озадаченная, она осталась около закрытой перед нею двери. Вдруг она отворилась, и ее позвала к старцу хозяйка. Войдя в его комнату, женщина зарыдала и не могла сказать ни слова. Успокоившись, она открыла все, сказала и об отчаянии. Старец ответил ей, «Вот отчаяние больше всех ваших грехов, а у Бога милости на всех хватит». Получив благословение и указание, как ей жить дальше, она ушла от него успокоенная, как будто бы она все грехи свои оставила у него. Другой случай. Девушка-сиротка пережила в конце осады Севастополя немцами страшное горе. На ее глазах, в убежище, разбитом снарядом немцев, сгорела ее мать. Она сидела в стороне и ждала, когда останутся от матери хоть кости. Полубезумная, полураздетая, она отправилась, чтобы схоронить останки. За ней пошел Изес, священник, знавший ее. Он принял ее и похоронил кости в своем саду. Поселившись в Эс, она узнала об отце Тихоне и привязалась к нему. Но скоро она заболела психически. Ее отправили в больницу. Когда она оправилась, старец предложил ей делать массаж, будто бы он страдает ногами. Девушка была знакома с массажем. Отец же, архимандрит, все время что-нибудь говорил ей, и она совсем выздоровела. Многих сироток он воспитал и дал им возможность обучиться. И теперь они в М и в С работают по бухгалтерии. Однажды к нему приехала игуменья закрытого монастыря с келейницей. Он поместил их в одной семье и питал их несколько лет. В последние годы, когда в Крым был назначен известный ученый-хирург архиепископ Лука, отец Тихон был его духовником и назначен духовником всей крымской епархии. Он очень чтил его. Узнав о смерти старца, архиепископ Лука бросился ему на грудь в слезах со словами: «На кого ты меня оставил?» За 20 дней до смерти старец перестал принимать пищу, ничего не вкушал, кроме причастия. А причащали его через день. Перед смертью соборовали его. Иеросхимонах Серафим. Иеросхимонах Серафим был простого звания. Братья по наваждению врага не любили его. Из обители гнали его и считали недостойным постригать его в иноческий чин. В конце концов приняли в Херсонесский монастырь. Здесь он и прожил большую половину своей жизни, неся всякие послушания. А последние годы, приняв схиму, провел почти в затворе. Там он не принимал к себе почти никого, вел строгую подвижническую жизнь. В келье его висело изображение страшного суда и стоял гроб, в котором старец и почивал. В возголовье лежал камень с углублением для головы. Но в последние годы жизни двери его келья открылись для простых людей, ищущих спасения души. Особенно стремились к нему старушки-страницы и ищущие спасения в миру. Однажды пришла к нему П. с маленькой дочкой. «Ты знаешь, кто я?» — спросил он ее. «Ты мертвый батюшка», — ответила она в простоте. «Воистину тебе ангел возвестил, что я мертвый». Перед смертью посетили его 3 преданные ему старушки. Одной он сказал: «Ты сама не съешь, а все мне несешь». Другой напророчил: «А ты, Анна, останешься со скорбями до самой смерти». И это действительно сбылось. Третий ничего не сказал, а только снял шарф с ее головы и вытер себе глаза. И под конец ее жизни дочь и зять повыбрасывали все ее иконы, и она от слез ослепла. Предвидя будущее гонение на церковь, монастыри, на священников, монахов, вообще верующих, старец говорил: «Горе на земле, горе и на море, горе и на реках». Спустя некоторое время после смерти его один инок Херсонесской обители стоял около его могилы и подумал: «Вот батюшка Серафим помер, и ничего от него не осталось, прах и больше ничего». Глядь, а батюшка идет живой к собору. Инок бросился за ним бежать, но отец Серафим дошел до собора, вошел через дверь и исчез. «Вот тебе и прах!» — воскликнул инок. «Батюшка жив?» Иеромонах Ксенофонт. Отец Ксенофонт сначала был иноком в Киевском монастыре, потом, еще до закрытия Херсонесской обители, переехал в Эс. Во время обновленчества все священнослужители в Эс зашатались и отошли от православной церкви, и лишь один, небольшого роста, незаметный и малоизвестный священник, отец Агапит, сохранил православие. В это время Господь послал православного епископа Сергия, и он воссоединил с православной церковью кающихся священников. Между прочим, он обратил внимание на инока Ксенофонта и рукоположил его в иеромонаха. Церковные службы он, как малообразованный, проводил с трудом, но во время гонения от отступников он прославился в Эс своим усердием к верующим. Монахи и священники были сосланы, церкви разорены или закрыты. И вот в это время отца Ксенофонта Господь оставил на утешение христианам. Он жил в городе тайно, ночевал в сараях, в собачьих конурах. Но по вечерам и ночам, и в ненастную погоду, и в морозы, он обходил христианские дома, исповедовал, причащал, крестил, напутствовал умирающих, навещал больных, приводил к покаянию отступников или забывших Бога. В таких подвигах и злостраданиях без крова и пищи отец Ксенофонт провел несколько лет, подвергаясь постоянным опасностям от злых и неверующих людей. Во время переписи о вере и неверии некоторые, страха ради, отрекались от Христа и объявляли себя неверующими. Одни из них вскоре умирали внезапно, другие мучились в совести и заболевали. Меньшая часть — одиночки, каялись. И таких кающихся отец Ксенофонт, ходя к ним ночью, воссоединял исповедью и причастием. Но в конце концов пришлось и ему выехать из города. Поселился он в нескольких километрах от Эс, у чудного и большой доброты священника, отца А, дававшего приют всем гонимым и бесприютным. Царство ему небесное! Здесь отец Ксенофонт продолжал нести прежние подвиги и посещения, как и в Эс, но только у него теперь было пристанище. Днем он старательно вычитывал правила, а по ночам вычитывал многочисленные записки о здравии и упокоении, подаваемые ему верующими. Читал он их медленно, с трудом, часами. И точно придерживался устава святых отцов, и непременно требовал такой же исполнительности и от других, например, где полагалось произносить 40 раз «Господи помилуй», чтобы так и делали. А зачем же, говорил он, отцы и устанавливали это? Раз заповедовали 40, надо столько и читать. Не любил, когда приходили к нему духовные дочери в шляпках, и говорил им: «Матерь Божия таких не носила. Надень платок». Часто повторял приходившим: надо иметь живую веру. Как рыбу в воде, птицу в воздухе, так и нас окружает благодать Божия. Боролся он и против вкуса таким образом. Борщ, кашу, кисель или что-нибудь другое смешивал вместе и потом вкушал. Лицо у него было серенькое, незаметное, как у самых заурядных монахов. Но к концу жизни оно сделалось светлым, прозрачным, очень приятным, как лицо святого, совершенно не похожим на прежнее. В последние годы его жизни Господь даровал ему отдых. Одна добрая христианка, по указанию Божию, построила в своем доме комнатку, взяла старца к себе и посвятила себя уходу за болящим и ослабевшим подвижником. Из этой комнаты отец Ксенофонт никуда уже не мог выходить и в ней совершал все службы. И в эту домашнюю церковь собирались все почитатели старца. К концу жизни он страдал болезнью сердца и отеком ног. Ничто не помогало ему, ни лекарства, ни пища. Стал проявляться в нем дар прозорливости. Не раз он предсказывал: много крови будет всюду, кровь, кровь. А в этом доме, где он скончался, не будет. Перед смертью отеки ног и живота еще более увеличились. Ноги были как столбы. Но после смерти отеки исчезли, и все тело сделалось худеньким-худеньким. Скончался отец Ксенофонт в 1946 году. Иеросхимонах Сафроний. В 22 верстах от города Ялты в глубине Крымских гор, покрытых густым лесом вековых деревьев, на небольшой поляне, расположенной у подошвы горы, находился маленький скит, называемый Сафрониева пустынь. Скит был женский, мал и беден. В нем не было ни ограды, ни ворот. У входа в дом скитниц на согнувшемся толстом стволе громадного старого дерева висело несколько маленьких колоколов. Управлял скитом иеросхимонах Сафроний, отличавшийся простотой и смирением. Он жил в маленькой келике, примыкавшей к церкви, устроенной вплотную у самой горы. В келье было небольшое оконце, выходившее в церковь. Через него старец выслушивал все службы и правила, совершаемые отцом иеромонахом Нонном, худеньким, истощенным от поста и молчаливым человеком. Поздним вечером монахиня на коленях вычитывала правила канона Иисусу Сладчайшему, Матери Божией, Ангелу-Хранителю. И тотчас же, в 12 часов ночи, начиналась полуношница, утренняя, вычитывались правила к причастию. Оканчивалось это рано утром. Весь день жившие в скиту проводили в утомительном труде. Сна было мало. Отец Сафроний был прозорлив. Однажды в скит пришли 2 студента. Перед их приходом он велел трезвонить в колокола, сказав: «К нам идут епископ и священник». Действительно, один из них стал после епископом, а другой в том же скиту принял иночество с именем Серафим и впоследствии рукоположен в иеромонахи. Он был любимым учеником старца Сафрония, отличался духовным трезвением, глубокой внутренней жизнью и смирением. Весь был в молитве, забывая все окружающее. Однажды отец Сафроний с сыноком Серафимом предприняли богомолье в Киево-Печерскую лавру. На обратном пути они заехали в Эс, обошли окружающие монастыри и пришли в Херсонесскую обитель к празднику Рождества Богоматери, в честь коего был освящен нижний храм собора. Народа было много. Старец не желал, чтобы узнали о нем. Но каким-то образом люди узнали и бросились к нему за благословением и с разными вопросами. Батюшка сильно этим расстроился, а на другой день они тайно ушли в Георгиевский монастырь. Там враг устроил им искушение. Иноки были оттуда уже изгнаны. Новые жильцы, неверующие, захватили старца с Серафимом, арестовали и заперли в одну из келий. Но с Божьей помощью они чудом выбрались оттуда ночью и убежали опять в Эс, к одной старушке, знакомой им по скиту. Она, добрейшей души человек, тотчас позаботилась об угощении. После завтрака она приготовила обед и предложила гостям. «Что это? Недавно вкушали и опять? Постникам тяжело нарушать воздержание». Ночевать в комнате они отказались. Тогда кровати поставили им во дворе, но они, тайно от хозяев, простояли почти всю ночь в молитве по разным углам двора. После и они, отец Сафроний, отец Нон и отец Серафим, были изгнаны и двое высланы в суровый край на север, где и скончались. А отец Сафроний, одинокий и больной, выслан был на Украину, где вскоре умер. Скит был разрушен. Схемонахиня Серафима. Ее звали в миру Прасковья Фоминична Шкотова. Рано овдовела она, 22 лет. Муж ее был ранен на войне и умер. После смерти его она раздала все и ушла пешком в Почаевскую лавру. Там она была тайно пострижена в иночество с именем Серафимы и воротилась в Эс, где у нее оставались 2 брата. Вскоре они уехали на А, и там тоже приняли иночество. Оставшись одна, Прасковья Фоминична начала вести строгую подвижническую жизнь. Ночью простаивала на коленях на камне во дворе, вкушала мало, все прочее время проводила в непрестанной молитве. Свое схемонашество несла тайно, но носила длинную монашескую мантию и по улицам, за что над ней насмехались и считали ее ненормальной. Но другие видели в ней юродствующую подвижницу. Одна благочестивая женщина стала заходить к ней и прислуживать, а других пускала она к себе по строгому выбору. Скоро она стала предсказывать. Между прочим, говорила, что в С будет великое разрушение и прольется много крови. Однажды пришел к ней шедший на войну человек, и вдруг мать Серафима закричала на него. «Вон отсюда! Прогоните пса! Кто это впустил? Пса! Кровосмеситель! Пошел пес отсюда!» Действительно, он жил незаконно с двоюродной сестрой. Пораженный, он упал перед ней на колени, прося прощения и благословения на войну. Вдруг она произнесла «дзинь» и схватилась за свое ухо. «Ишь ты!» — обожгло ухо. А через несколько минут схватила себя за ногу и сказала «обожгло кожу немного». Он покаялся и получил благословение. Во время сражения одна пуля пролетела мимо уха, оцарапав его. Другая пробила шинель и задела кожу ноги. Были и другие случаи прозорливости. Умерла мать Серафима в 1890-е годы. Местные люди благоговейно чтили ее память. Странник. Этот странник, Л.В.С., происходил из богатой семьи. Получил прекрасное образование и хорошее домашнее воспитание. Отец его женился поздно, лет 40. Мать его, София, была благородной чистой личностью и умной по природе. Сама следила за воспитанием детей, хотя были и гувернантки у них. Семья состояла из троих сыновей и трех дочерей. Один из сыновей, М., офицер, погиб на войне. Другой, Евгений, кончил университет, был блестящим юристом. К ним в дом приходила молодая красивая девушка-еврейка. Она торговала на улице папиросами, а к ним ходила набивать папиросы для красивого Евгения. Тайно от родителей он вступил в незаконную связь с этой девушкой. Но мать его, София, узнав об этом грехе, пригласила к себе ее, имя ее было Раиса, и заставила своего сына, избалованного юриста, жениться законным браком на этой девушке с улицы. Из нее, под влиянием матери мужа, вышла прекрасная женщина и ревностная христианка. Впоследствии Евгений стал священником, а во время гонений был отправлен в ссылку в Сибирь, где и скончался. Раиса окончила свою жизнь мученически. Вместе с своим сыном она была расстреляна немцами, как еврейка, несмотря на то, что была крещена. Третий сын Леонид отличался особой религиозностью. Еще будучи студентом Московского университета, он посещал Троице-Сергиеву лавру. Там он познакомился с духоносным старцем Алексием, который вынимал жребий на патриарха, и выпал жребий на митрополита Тихона.